Я думаю о нем, как о мертвом. Говорил. Другая на моем месте взяла бы себя в руки и назло всем, назло ему и ей, выдержала бы, сдала бы блестяще и пошла бы учиться, и стала бы врачом. А я раскисла и так сказала девчонкам. Она даже остановилась, вспомнив, какие лица были у детей, когда она сказала: «Я не хочу вас видеть». Они будто вросли в мостовую все трое, и он тоже. «Я забыл, что у тебя сегодня экзамен. Прости меня, пожалуйста, прости!» Вот и калитка, и двор, и каштан. Саша открыл Константин Артемьевич. Он посмотрел на нее близорукими, встревоженными глазами. Не дожидаясь вопроса, Саша бодро сказала: «Только не огорчайся, пожалуйста. Это, в общем, пустяки. Я провалилась по химии, но я обещаю тебе. Я обещаю, что в будущем году...» Она говорила, как в детстве. Она говорила горячо, путанно, и почему-то не могла взглянуть ему в глаза. «Да-да, конечно», — отвечал он суетливо, — «не надо огорчаться. Я уверен, я надеюсь, ты непременно сдашь. Ну как же, такая умная головка! Ниночка, чаю!» Вот оно, лекарство от всех бед — чай. И Саша пила чай и объясняла, что случайно вытянула такой билет, но что это не важно, в будущем году она сдаст, вот честное слово. И отец и Нина Викторовна дружно подтверждали: ну, конечно, как же иначе? Саша просто переутомилась. Она отдохнет, заново подготовится и сдаст. Зазвонил телефон. «Да», — сказал отец. «Да, Митя, она у нас. Сашенька, тебя». Ей не хотелось брать трубку, но она видела напряженные, испытующие отцовские глаза и, боясь новых расспросов, подошла к телефону. «Сашенька», — услышала она Митин голос, «право же, не надо так огорчаться. Давай рассеемся, пойдем сегодня куда-нибудь, ну, в кафе, в кино, просто походим по улицам». «Спасибо, у меня сегодня концерт в консерватории». «Только что пришла открытка, концерт отменяется. Я очень прошу тебя». «Спасибо, дорогой», — сказала Саша, встретив пристальный, настойчивый отцовский взгляд. «Не беспокойся». И положила трубку. Она прошла в свою бывшую комнату. Все здесь было по-старому, как в детстве. Письменный стол, шкаф с книгами, кровать. Она задернула шторы, легла, укрылась пледом, лежавшим в ногах. И вдруг уснула. Крепко, глубоко, каменно.